500 тысяч. На берегу Балтийского моря, недалеко от города Ревеля, для русских военных кораблей адмиралы стали строить новую морскую гавань. С трудом шло строительство. Море в этих местах бурное, укрепить берега трудно. Только что построенные волны часто разрушали, приходилось начинать заново. Строительство оказалось дорогим. Кончились у адмиралов деньги. Обратились они к Екатерине II, назвали сумму 500 тысяч золотых. Ахнула Екатерина. 500 тысяч? Подумала, спросила, зачем же вам эта гавань? Чем же вам плох Кронштадт? Отвечают капитаны и адмиралы, гниют корабли в Кронштадте. Оказалось, вода в Финском заливе в Кронштадте почти пресная, а корабли, как правило, строят из сырого леса. Вот и гниет быстро дерево, заводятся в нем вредные червяки. Прямо беда, говорят капитаны и адмиралы, то ли дело Ревель. Море Балтийское, вода там соленая, корабли дольше служат. «Ну, а если корабли строить из сухого дерева?» — спросила Екатерина. «Это другое дело», — отвечают капитаны и адмиралы. «Так почему же не строите?» «Долго ждать, пока высохнет дерево». «Так почему же не поставить тогда корабли в Ревеле?» «В Ревеле уже была одна военная гавань. Зачем вам вторая гавань?» «Для престижа», — отвечают капитаны и адмиралы. «Для величия державы». «Не жалей денег, матушка!» Однако императрица не дала адмиралам денег. Была она бережливая и хозяйственная. «Сушите дерево! Обходитесь с Ревелем!» — ответила Екатерина. На другие государственные нужды пошли 500 тысяч золотых.